«Кажется, попала в точку». Кристиан медленно оторвался от своего занятия, к огромному прискорбию моей шеи и мочки уха, да и всего остального, и выпрямился. Под темным взглядом мне захотелось мимикрировать под цвет обоев, светло-лиловых в цветочке сирени. Они отлично смотрелись бы в области моего носа и щек. «Что?» «Как вы верно сказали, не всегда все происходит так, как нам хочется. Мы не обязаны подчиняться Сара чего-то там, если не хотим. Я не хочу, вы не хотите. Не стоит друг друга принуждать». «Хотя справедливости ради можно принудить парочку раз. Если бы не Бариновы, парочкой раз сэр Кристиан бы не отделался». «Что ты пытаешься сказать? Я не понимаю». «Как отодрать пластырь? Быстро, решительно, жестко. Слишком уж часто мне приходится отдирать пластыри в последнее время. Я хотела быть вежливой, но вы не понимаете намеков. Сэр Кристиан, вы пылкий любовник, и это слишком волнительно, чтобы сопротивляться. Но, прошу, оставьте меня в покое. Ваше внимание меня тяготит». «Тяготит?» – оторопело переспросил граф, подняв бровь. «Тяготит – понятное слово, обозначающее что?» «Что вы наигрались, и теперь я? Всего лишь имя на 200-й строчке вашего блокнота». «Откуда знает про блокнот?» Кристиан выпрямился и, отвернув изрядно помятый моими стараниями камзол, жестко отчеканил. «Думаете, мне доставляет удовольствие бегать за вами в ожидании отдачи? Сарк практикуют самые сильные маги. Не заверши я ритуал, вы бы погибли на исходе лунного цикла». «Полно вам преувеличивать. Еще никто не умер от донорства крови». Последнее слово прошептало под пугающим взглядом его сиятельства и умолкло. «Ладно, ладно. Это магия, и я действительно не учла, что кровь фигурирует в большинстве ритуалов, что у темных, что у светлых, что у разноцветных магов». «На простых смертных Саарк может вести себя непредсказуемо. Сейчас вы чувствуете себя здоровой, а через мгновение можете сгореть, если вовремя не погасить откаты. Но воля ваша». Граф накрыл мое плечо ладонью и прошептал заклинание. Боль возникла внезапно и так же быстро растаяла. «Я отсрочил неизбежное, но этого недостаточно. И будете умолять о моем внимании. Но не уверен, что найду достаточно времени для гашения последствий ритуала». «Да как вы смеете?» Вспыхнула, растирая соднящую кожу на плече. «Прибегу, как миленькая». «Всего хорошего, леди Джулия». Коротко кивнув Кэролайн, которая стояла тише мышки, вжавшись в стену, Кристиан пошел... Ой, кажется, к сэру Иолу он пошел, у которого поводов для волнения сейчас явно прибавится. К Эдгару я особо не торопилась. Успела привести себя в порядок, сменить платье, умыться и даже выпить кофе за деловой беседой с Кэролайн и Самюэлем. Наконец, озверевший от моего пренебрежения Баринов ворвался в мою спальню, распихав слуг. Самюэль вскочил и, повинуясь военным рефлексам, прикрыл нас с Кэрри широкой грудью. «Отставить!» – вырвалось помимо воли. Дворецкий разжал кулаки и выпрямился. «Сэр Иол, леди Джулия еще не готова вас принять». «Серьезно?» – это было мне сквозь жесткую усмешку. «Быть может, налить вам чашечку кофе?» – дружелюбно предложила Кэролайн. «На голову! Оно скоро польется из моих ушей! Думаю, 7 чашек в ожидании вашего бесценного внимания достаточно!» – прорычал Баринов, и я кивнула в сторону выхода. «Оставаться с Егором в моей спальне – плохая затея. С него станется озвереть в конец и по старой памяти потащить меня на кровать. Честно говоря, я уже не знала, что от него ожидать, и предпочитала вести беседы на нейтральной территории, в большой гостиной 1-го этажа, где всегда завтракаю. Самюэль вытянулся по струнке возле дверей, превратившись в статую, А Кэролайн услужливо накрыла на стол чисто из вежливости. «Можете говорить свободно, у меня нет секретов от своих людей». «Ни одного?» Эдгар многозначительно поднял бровь и покосился на дворецкого. «Сэмюэль, Кэрри, пожалуйста, оставьте нас ненадолго». «Мало ли, какие еще скелеты всплывут в ходе новой беседы с моим бывшим извергом». «Я на расстоянии 1,5 секунд. Эрик 3 секунд», — тактично напомнил дворецкий, бесшумно закрывая за собой двери. Егор шумно сглотнул, принимая угрозу. «Что ты здесь делаешь? Мы договаривались ехать порознь», — прошипела, когда мы остались наедине. «И я не шутила. С некоторых пор мне претит твое общество». «А я помню, мы договаривались, что ты держишь язык за зубами, а трусы на месте». «Баринов, ты за словами следи, если зубы дороги». «Позовешь защитничков?» – прошипел он, брызгая слюной. «Я, знаешь ли, научилась парочке приемов от местных». У Егора дернулась верхняя губа. Он отодвинул стул и оседлал его задом наперед. «Маша, если ты не остановишься, моя мать примет меры. Они с Кириллом настроены куда более решительно и не станут терпеть твои выходки. Ты пойми, я единственный, кто на твоей стороне. Что бы ты ни думала, я люблю тебя». «Сейчас расплачусь», — скрестила руки на груди. «Можешь считать меня бараном, как угодно, но ты жива только благодаря мне». «Откуда он узнал про барана?» «И на тот случай, если тебе очень захочется поболтать, ну, знаешь, обсудить с графом или с кем-то еще, как можно нас убрать, знай, если со мной, матерью или Кириллом что-то случится, наши люди активируют протокол «Последний фейерверк». Объяснить, что это значит?» Я смотрела на Егора, как на полоумного террориста. «Бабах, бабах, бабах!» С лихорадочной улыбкой и жестикуляцией произнес он. «В столице и всех городах социального значения распустятся бутоны с тротиловым ароматом. По всему Китриджу от Айрона до Ортингтона». «Вы сумасшедшие!» Мама велела передать, что это последнее предупреждение. «Весь город видел, как ты зажималась с графом, а мы договаривались о другом». «Я сделала и делаю все необходимое». Голос дрогнул. «Да если бы я не появился, он бы отымел тебя прямо в прихожей». «Думай, что говоришь!» Я вскочила и поджала губы, чтобы не наговорить лишнего. «Но видит Бог, еще слово, и не сдержусь, несмотря на все угрозы, несмотря ни на что не сдержусь ведь». «Ты лишь подогреваешь его интерес», — разозлился Егор. «Млеешь в его руках, как дешевая потаскуха». «Ну все». Я ударила ладонями по столу и прорычала. «Я люблю его, понятно, люблю. И если собрать все твои поцелуи, все ночи, что мы провели с тобой вместе, они не заменят и взгляда сэра Кристиана. Я променяю все годы, проведенные с тобой, на одно его прикосновение. Ни разу в твоих объятиях я не чувствовала того притяжения, той страсти, той искры, что есть у нас с Кристианом. Ни разу не чувствовала себя в безопасности с тобой. Тебя это бесит, злит?» Кричала я, наслаждаясь яростью и бессилием в глазах Егора. «Пусть почувствует себя таким же беспомощным, какой чувствовала себя я, когда он имел мою лучшую подругу. Ты сам все разрушил, и я научилась жить дальше без тебя. И это хорошая, счастливая жизнь. Потому перестань унижаться, это омерзительно. И не тешь иллюзий, что все будет как раньше. Не будет. Вы шантажируете меня, а я выполняю ваши требования, причиняя боль тому, кого люблю. Но поверь, когда вы получите желаемое, наши пути разойдутся. «Я сделаю все, чтобы никогда тебя не знать и не видеть. Никогда!» Под конец я откровенно кричала и задыхалась от эмоций, а когда закончила, моя грудь тяжело вздымалась. Егор сидел красный от злости и раздувал ноздри. Тишина звенела между нами, а воздух разве что не искрил. Бывший долго переваривал услышанное, но получил несварение. «Я тебя предупредил», — прорычал он. «Мне известно все, что ты говоришь и делаешь. Один прокол, Маша, один единственный, и я лично с огромным удовольствием уничтожу всех, кто тебе дорог, начав с графа Ортингтона. У тебя для этого яйца маловаты». Пощечина стала неожиданностью. В глазах сверкнули искры, в ушах зазвенело, а через мгновение Егор лежал на полу, прижатый коленом Самюэля, и наслаждался запахом сапог Эрика. Кэрри и Том едва сдерживали Огра от возмездия, тот бился в их руках, кидаясь на сэра Иола. Егор прежде никогда не поднимал на меня руку. Я зажимала соднящую щеку и не понимала, что происходит. Мне помогли сесть, а сэра Иола вытолкали в зашей. Вскоре мою руку сменила холодная заживляющая пластина, а в нос ударил аромат мятного чая. Звон прошел, но сменился отчаянием и тишиной. Не стоило срываться и подначивать его. Но я больше не могла сдерживать эмоции. Вот и сейчас крупные капли стекали по щекам и падали в кружку. Кэрри по-матерински гладила меня и подбадривала, а я чувствовала себя последней дурой, попавшей в передрягу, из которой нет выхода. «Все очень плохо», — осторожно спросила подруга. «Все еще хуже», — всхлипнула в ответ. «Вы ведь много услышали. Это ваш бывший жених, тот самый, что с земли», — кивнула и вытерла щеки салфеткой. «Плохой он человек, очень плохой, леди Джулия, и я у него на крючке. Если откажусь выполнять его требования, вы все пострадаете». Кэролайн улыбнулась и подбодрила. «Разве вы не видели, какие у нас защитники? Эрик, Самюэль?» Последнее имя она произнесла с гордостью и любовью. «Выходи за него, Кэрри, не повторяй моих ошибок. Выходи за него замуж и уезжайте подальше отсюда. На мои деньги откройте кофейни или ресторан. Вам хватит на счастливую жизнь. Заберите Эрика, Мэри, Седрика. Тогда, быть может, у меня будет шанс умереть в одиночестве», — усмехнулась подруга. «Леди Джулия, мы взрослые люди и можем о себе позаботиться. Не позволяйте никому заставлять вас поступать против воли своего сердца». «Не позволю, Кэрри, не позволю». Слова подруги отрезвили. Остаток дня я потратила на сборы и приготовления. Кэролайн уговорила меня вернуться через неделю, чтобы помочь с приемом в честь назначения графа Ортингтона. Несправедливо бросать ее с первым же важным заказом один на один, поэтому я пообещала вернуться. Пока собирала вещи, обнаружила волшебный блокнот сэра Кристиана. Тот самый, который уже отдала ему. Попросила Тома сбегать к графу и вернуть. Если не примет, всучить. Если снова не примет, то просто оставить его на проходной за ненадобностью. После всех гадостей, что наговорил мне Кристиан, я изволю обижаться. Егор явился ближе к 11, когда я пила чай перед выездом. В дом его не пустили, заставили ждать на улице. Бывший в этот раз подготовился и прибыл в сопровождении 7 наемников. Дорога до Айрона не близкая, ехать почти день, а в пути всякое может случиться. Хоть в чем-то я с Егором согласна, а вот в остальном... К слову, а откуда он узнал об остальном? Кто ему доложил, что я обжимаюсь с Кристианом в прихожей своего же дома? «Пусть я буду бараном», — всплыло в памяти. «Это я вообще себе под нос говорила? Магия, заклинание?» «Нет, граф бы сразу почувствовал». «Но нет», – прошептала, глядя на себя в зеркало. «Почти все мои украшения куплены в лавке сэра Иола. Я кинулась к шкатулке и достала сапфировый кулон, который был на мне сегодня. С обратной стороны, среди сплетения золотых завитков, что-то было. Я поднесла украшение к горящей свечке и выругалась. Не знаю, как выглядят подслушивающие устройства, но в моем кулоне точно было что-то постороннее. И в серьгах, и в колье, и в бусах. Я осмотрела десятки своих украшений и ужаснулась. Как давно он меня прослушивает? Он же знает обо мне все. Мои страхи, предпочтения и мечты. Кто мне дорог, чего я боюсь? Я полностью в его власти. Не поддаваясь панике, перебрала украшения и взяла с собой лишь те, что подарены виконтом Ортингтоном или куплены до знакомства с Эдгаром. Из скомпрометированных взяла только сапфировый кулон, на тот случай, если понадобится как-то обхитрить Егора. Да и просто, чтобы не догадался, что я все поняла. Мимо вооруженного сопровождения и Егора с букетом прошла с гордо поднятой головой. Ароматный веник, пусть и красивый, не сотрет с моей души обиды. И никакие слова не способны загладить вину мужчины, поднявшего руку на женщину. Скрылась в комфортабельной карете и, устроившись на уже расправленной постели, дернула за ниточку. У кучера сработал колокольчик, и лошади неспешно двинулись вперед. «Люблю путешествовать ночью. Сквозь открытые шторы на окнах видны яркие звезды. Не такие, как в Москве или даже Челябинске, а настоящие. Большие, яркие и ясные, как бриллианты, рассыпанные по черному атласу. Луны не было, но сегодня мне не до пейзажей». Завернувшись в одеяло, я думала, как выйти сухой из воды, чтобы никому не причинить вред даже грубияну Кристиану. Сон не шел. Казалось, все на меня ополчилось. И подушка, и пуховое одеяло, и мягкая постель. Все было неудобно. С закрытой форточкой жарко, с открытым окном холодно. И я бы потерпела, не начнись жар. Он концентрировался на правом плече, которое граф пометил магическим знаком. Самого знака уже не было, но жар остался. У меня словно закипала кровь, плеская кипятком на щеки и грудь. В голову лезли всякие мысли о больнице и сэре Кристиане. Медицинская кушетка – удобное место для разных, скажем так, манипуляций. А его сиятельство в качестве пациента очень даже привлекательное зрелище. Для начала пациента нужно раздеть и осмотреть. Пальпацию опять-таки никто не отменял. Упругая грудь, особое внимание животу. Не знаю, куда бы завела меня фантазия, если бы не саквояж. Расшитая цветными нитями и камнями дорожная сумка сияла. Золотистый свет лился изнутри, будто в сумке заперли маленький солнечный лучик. Я выбралась из-под одеяла и осторожно ее открыла. Быть того не может. Сиял блокнот графа Ортингтона. Тот самый, который я ему вернула. Несколько раз, между прочим. А сиял из-за входящего сообщения. Листок покрывался символами, и когда сияющее золото рассеивалось, на нем оставались ровные строчки послания. «Леди Ортингтон, по ночам честные графы желают спать. Умерьте фантазию и отдыхайте». «Нет, я все понимаю. Подслушивать разговоры можно с помощью жучка. Но как можно подслушать мысли? К тому же не то чтобы мои. Это словно наваждение». Сколько бы я ни отмахивалась, в голову упорно лезли картины, в которых мы с сэром Кристианом играем в игры с пометкой 18+. Причем на мне халат медсестры и фонендоскоп, которым, оказывается, можно... «Леди Ортингтон!» — немедленно отозвался блокнот. «Не повышайте на меня шрифт!» ответила спешно, стыдливо отмахиваясь от увиденных картин. «И не фантазируйте лишнего. Я думаю исключительно о больнице и графе Айроне». «Обнаженном? Как буквы могут передавать недовольство?» «Пока вы не спросили, он был одет. А теперь...» «Теперь ложитесь спать и думайте об этом». Ниже в растаявшем золотом сиянии прорезался магический символ. Кажется, такой же оставался на моем плече после магии графа. «Сэр Ортингтон, я возвращала вам блокнот. Как он оказался в моей сумке?» «Он будет у вас до тех пор, пока я так решил». «Вот как! То есть, по-хорошему, вы не понимаете. Как еще нужно нагрубить человеку, чтобы он ради своей же безопасности оставил меня в покое?» Открыла окно кареты и вышвырнула блокнот в ночь. На душе было скверно, но если Кристиана убьют по моей вине, будет еще сквернее. Не успела устроиться в постели и накрыться одеялом, как в голову снова полезли навязчивые мысли. Наваждение было настолько реальным, что в шелесте копыт и в шуме ветра мне чудилось сбивчивое дыхание Кристиана, которое скользило по моей шее и ниже. Груди болезненно напряглись, внизу живота пылал пожар, а если открою глаза, я была уверена, наткнусь на черные бриллианты глаз его сиятельства. Только в этот раз они будут полыхать огнем от страсти, а не от ярости. Когда моя кожа полыхнула от реальных прикосновений, я вскочила и откинула одеяло. Сумасшествие какое-то. В карете стало жарко, как в русской бане. Заправила за уши мокрые волосы и открыла окно. Саквояж снова сиял, а блокнот графа снова аккуратно лежал поверх моих вещей и сигналил о входящем сообщении. Схватила наглый артефакт и прочитала. «Вы когда-нибудь научитесь воспринимать мои слова всерьез? Блокнот останется с вами. Я все же боевой маг, советую вам об этом не забывать». «Забудешь тут, когда напоминают с завидным постоянством». «Со мной, говоришь, останется, но это мы еще посмотрим». Я хладнокровно вырвала из блокнота все 25 плотных листов, четвертовала их и пустила по ветру. Даже высунулась из кареты убедиться, что желтоватые кусочки разлетелись ночными мотыльками и усыпали дорогу и кучера позади идущей кареты. Кожаную обложку просто выкинула. Не то чтобы я собой гордилась, но вряд ли с таким граф Ортингтон справится. Улыбнулась и с чувством выполненного долга закрыла окно кареты. «Я все же боевой маг», — передразнила, забираясь в кровать. «А я женщина с богатой фантазией». Сумка вновь засияла, да быть того не может. Оказывается, может. Внутри лежал абсолютно целый заколдованный блокнот. «Вам полегчало от акта вандализма? Не тратьте время понапрасну, блокнот не уничтожить. Даже в огне», — написал граф, прежде чем у меня оформилась мысль. И до того, как оформилась вторая, добавил: «И в воде тоже». «А если...» «Вообще никак». «Ну ладно, ладно, зачем кипятиться-то? Зачем вы это делаете? Я же сказала, что не желаю вас». «Вы много говорите, много лжете и делаете много глупостей. Саарк – одна из них. И раз уж я был не в состоянии вам помешать наделать глупостей, как истинный джентльмен понесу ответственность за последствия». «Как романтично! Всегда мечтала услышать нечто подобное. Нет!» «Символ, что я прислал, поможет справиться с привязкой. Воспользуйтесь им, сделайте нам обоим одолжение». «Какой еще привязкой?» «Ваше наваждение, леди Джулия». «Так и знала, что это плод больной фантазии, но моей фантазии». «И как это остановить?» «Саитием». «И почему на Тейле все еще не изобрели смайлы? Словами не так-то просто передать. Пусть будет крайнюю степень удивления. «Есть еще способы. Увы, рядом нет подходящего кандидата. Сэр Иол не считается. И уточните вид Саити, это важный момент». Ответ пришел незамедлительно. «Еще слово, и я обеспечу вас подходящим кандидатом, который испробует все формы Саити для надежности». И тут вдруг вспомнилось, а ведь сэр Кристиан владеет телепортацией. Нас, пострадавшим при взрыве, он перемещал. С блокнотом забавляется, что мешает ему переместиться прямиком в карету и учинить бесчинство. Я не то чтобы совсем уж против, но... Но по имени Егор Баринов, его семейка и его прослушка. Кто знает, куда еще он напихал жучков. «Сэр Кристиан, а вы способны почувствовать лишнее заклинание? Следящее, например, или что-то в этом роде?» Граф не ответил ни сразу, ни через минуту, ни через две. «Что ж...» Захлопнула блокнот, распахнула одеяло и только когда уже легла в мягкие объятия подушки, заметила неладное. Неладное выглядело точь-в-точь, как сэр Ортингтон, и, перехватив меня на подлете, повалила на лопатки. «Снова вы сверху!» — возмутилась, глядя в черные бриллианты графских глаз. «Именно такими я их и представляла в своих фантазиях. Постель — единственное место, где дама может мной руководить». Охотно согласился его сиятельство, и в тот же миг я оказалась сверху. Не могу сказать, что имела в виду это, но поза мне определенно понравилась. К тому же фантазии безобидны. Не думаю, что граф в действительности может копаться в моей голове. На таком расстоянии нет, сомневаюсь. Все это я думала, поглаживая свое наваждение по груди, горячей, твердой, которая вздымалась в такт сильному дыханию. «В прошлый раз на тебе не было рубашки», произнесла, медленно потягивая завязки на его груди. «В прошлый раз я не делал так. Когда горячие ладони графа медленно скользнули под мою ночную сорочку и сжали мои бедра, я вскрикнула: «Ты настоящий!» Но графа мой возглас не напугал. Его наглые ручонки продолжили исследовать мои окружности. «Что ты здесь делаешь? И ведь по-хорошему надо возмутиться. Этикет Тейлы не дозволяет незамужней женщине зажиматься с мужчиной наедине до объявления помолвки». Но как только в моей жизни появился сэр Кристиан, в ней стало слишком много «но». «Ты задала мне вопрос», — напомнил его сиятельство, поглаживая пальцами мой животик. Легкая ткань сорочки лежала вокруг моих бедер, как флаг поверженной армии. И чтобы ответить на него, я должен находиться рядом. Когда ладони графа легли на мою грудь и медленно погладили набухшие соски, пришлось закусить губу, чтобы не застонать. Какие вопросы? У меня, как у матросов, сейчас вообще никаких вопросов. «Это обязательно?» — спросила хрипко, ухватившись за ладони графа, чтобы... Что? Просить остановиться или не останавливаться? «Но кто узнает о моей маленькой слабости? Мы же взрослые люди и рядом никого». А кулон с прослушкой я положила в коробку, а ту в другую коробку, ее в шкатулку и обернула несколькими тряпками. «Если сэр Иол услышит что-то, кроме треска и шума тканей, я сильно удивлюсь». «Нет, но так гораздо приятней». Простонала, закрыв от удовольствия глаза. «Я определенно здесь», — прошептал граф, прикусив мочку моего уха. «И на тебе определенно нет ни следящих, ни губительных, ни передающих заклинаний. А теперь, Джулия, ты расскажешь, почему они могли на тебе быть?» «Затуманенный разум не смог бы выдумать ложь. К счастью, и не понадобилось. Кучер натянул вожжи, и лошади замедлили ход. Остановка посреди ночи в поле.